Обозрел помещение. Жующие военные, целая толпа. И ни одного знакомого затылка. Я же хотел поинтересоваться, что с авианосцем. Ведь второе гвардейское стало сиротой. А значит, нас вполне могут законопатить на 801-м парсеке в качестве наземной части. Вот будет обидно. По идее, не должны, мы же гвардейцы. Но идеи у начальства бывают разные. Как там по логистике сложится, так и будет. Остаток утра и половину дня пришлось побегать. До общежития и обратно с промежуточными маневрами за выпиской и за новым пропуском в комендатуру. Хорошо еще, что всю сию рутину обслуживают роботы. А то бы я и до вечера не управился, учитывая толпы страждущих. А так, автомат, сканирование радужки, сканирование пальчиков, офицерскую книжку в приемник и готово. Все отметки занесены в чип. 5 секунд. Вечер я встретил в хамском расслаблении. Валялся в пустом кубрике на койке, закинув ноги на спинку. В руках книжка, в корешок встроена гибкая ножка с лампочкой, чтобы читать вне зависимости от освещения. К слову, освещение было не очень из-за того, что койки двухъярусные, и верхняя дает вниз отменную такую тень. К рундучку изголовья была привинчена рамка, в которой красовалась бумаженция с надписью «ЛТ Румянцев». Второй рундук принадлежал верхней койке и МЛТ Оршу. Книга была чудо как хороша. «Вольный ветер» писателя Эдуарда Светозарова. Про приключения некого пилота-митянина в «Тримезианском поясе». Пираты, частные концерны, агенты спецслужб, чарукские шпионы-андроиды, красотища. Светозаров автор матерый, уже лет 30 штампует шедевры, а московское издательство «Фантастика и приключения» приделывает к ним такие голографические иллюстрации, что просто закачаешься. Испытанный шедеврапис насочинял такого забористого бреда, что я, как человек в тримезианском поясе, не чужой, раз 5 едва не выпал с койки. Веселился очень. Особенно порадовал чарукский андроид в образе девушки, влюбившейся в главного героя. Про такие мелочи, что действие происходит на заре освоения Тримезии, то есть самое малое полвека назад, а митянин летает на истребителе РОК-12 «Сокол» 2580 года рождения. Я уж вообще молчу. После первых 20 страниц стало ясно, что автор в тримезианском поясе никогда не был. Как работают частные концерны, не знаю. Но хоть тангенциальное ускорение от центростремительного отличает. И то хлеб. При всем при этом написано просто здорово. Глаз не оторвать. Ради очередной светозаровской нетленки я, между прочим, едва не дал в морду библиотекарю. Пошел в местный культблок, выписал себе том. Автоматическая линия меня обслужила. И тут подрулил ко мне смотритель. Высокий такой, крепкий мужик с погонами сержанта тыловой службы. «Лейтенант», — сказал он, — «вы как собираетесь книгу возвращать?» «Не понял. Я и в самом деле не понял. Как обычно. Вот книга, вот формуляр. Пришел, отдал». «Да». Тыловик выбрался из-за стойки. Стойка скрывала услужливые автоматы и планшеты, точнее, терминалы с каталогами, формами заказов и так далее. «Много вас таких. Наберут казенного имущества и с концами». Сержант встал рядом со мной, положив руку на вольный ветер. «Много вас таких», — повторил он. «Вот уйдешь ты на вылет, и там тебя убьют. С кого потом мне книгу спрашивать?» Я оторопело воззрился на тыловика, так внезапно перешедшего на «ты» со старшим по званию. «Как убьют?» «Ну вот так, обычным способом. Ты же пилот-истребитель. Ищи тебя потом». «Что значит ищи?» «Я сам найдусь. А если, не дай бог, заработаю свои 2 на 1,5, так все казенное имущество поступит в распределитель». «Ага. А мне делать нечего, лейтенант, как по распределителям из-за каждого жмура шастать». Смотритель сильно растянул «е» в словах «мне делать нечего, лейтенант», отчего получилось особенно гадко. «Хочешь читать? Садись в зале и наслаждайся. Или вали, у меня тут дел по горло». Он ткнул пальцем мне за спину, где стояли столы и кресла, и попытался отнять книгу. Меня как ошпарило. Из-за каждого жмура я взбеленился, вырвал глянцевый том из руки и прошипел. — А ну смирно! Ты чего, служба тыла, совсем нюх утратил? — Эй, ты чего? — он попятился. — Я сказал смирно. — Сержант, я сейчас наплюю на рапорт и дам тебе в рыло, ты понял? А если еще раз услышу, что ты такое говоришь о ребятах, которые из вылета не вернулись, прострелю тебе голову. Тульский Шандыбина выпрыгнул из кобуры и щелкнул, встав на боевой взвод. — А ну-ка повтори, мне делать нечего, кроме как из-за каждого жмура по распределителям шастать. Но повтори, повтори, не стесняйся. Ствол в живот — это вовсе не голова, но тоже внушает. — Да я... Казенное имущество, — заблеял библиотекарь. — Будешь шастать, гад, за каждым, понял или повторить? Позже я узнал, что сей воин... Короче, во время боя за Глечерной, когда клонские егеря перли на Капонир, сержант занял место убитого оператора с четверенного пулемета в бронеколпаке и отстреливался до последнего цинка. Его пришлось силой уволакивать с боевого поста, когда патроны закончились. Рука на гашетке не расцеплялась. И стало мне до ужаса стыдно, до поджимания пальцев в ботинках. А я тоже хорош. Пистолетом козырнул. Красавец, нечего сказать. Из-за сраной, прости господи, книжки. Хорошо еще не начал хвастаться подвигом в узком кругу. Но ведь нельзя же и хамить так, старшему по званию. Вот жизнь, а! В общем, валялся я с боевым трофеем и вникал в хитросплетение судьбы пилота Митянина, когда раздалось шипение, и дверь отъехала в сторону, обнажив коридор и фигуру капитана первого ранга Берника. Григорий Алексеевич, я вскочил и вытянулся. Товарищ командир авиакрыла, лейтенант Румянцев для дальнейшего прохождения прибыл. Пилотку на голову, ладонь к пилотке. Мысль вертится вокруг мятой формы номер два, повседневной. Бердник был в полном одиночестве, совершенно без сопровождения. Он обошел меня полукругом, оглядел и даже вроде как понюхал. Прибыл? Ага. И куда вас носило до 5 мая, сокол? Не могу знать, пролаял я и тут же поправился. То есть, не могу сказать. Нет, но вы поглядите. Берник аж руками развел. Он не может знать, где его носило. А ком крыла, его, между прочим, ведущий, целый капитан первого ранга, понимаешь, тут за него в одиночку вкалывает, как папа Карло с Буратиной. Товарищ капитан, но меня моментально оборвали. Как же ты мне надоел, Румянцев, со своим гап, со своими секретами, со своей нестандартной биографией. Это значит, в любую секунду меня могут отобрать хорошего боевого пилота, на которого я рассчитываю, который, между прочим, должен прикрывать мою задницу, ничего при этом не объясняя. Виноват, товарищ Капиранг. Смирно, кажется, превратилась в камень. Если бы ты был виноват, я бы тебя наказал, Румянцев. А ты не виноват. Надо полагать, важное для Родины задание выполнял, с неизменным геройством. Я сделал глупое лицо и, наконец, убрал руку от пилотки. Все это время я продолжал отдавать честь. Ну что, Андрей Константинович, поздравляю. Геройство твое оценили. Командир упер руки в боки и снова оглядел меня, покачивая головой из стороны в сторону. «Служу России!» «Это понятно, что России!» Тут Берник залез в нагрудный карман и достал какой-то пакетик. Потом исследовал карман брюк, и на свет Божий появилась коробочка. «Так, смирно ты и так стоишь. Короче говоря, только что из штаба прислали. Лейтенант Румянцев, я!» За отвагу и мастерство в бою, проявленные при обороне космодрома Глечерной, за подтвержденное уничтожение 2 единиц бронетехники и 4 флугеров врага, вам присваивается орден славы 3-й степени. Носите с гордостью. Мама дорогая, я ж вспотел, а палуба закачалась под ногами, пока командир сноровисто снаряжал мою грудь серебряной звездой на георгиевской ленте. Тяжела была та звездочка. Сколько в ней слито! Какая же смысловая концентрация в этом серебряном значке? К полу клонит. Но это был еще не конец. Снять погоны. Я снял. Из пакетика появились две звездочки, каждая из которых устроилась поверх просвета в компанию к двум имеющимся. Бердник ловко пристегнул мои крылатые погоны на место. «Вам присваивается внеочередное звание старшего лейтенанта военно-космических сил российской директории». И вот тут я закричал «Ура! Ура!» А совсем не служу России, как полагалось. Уж очень все вышло неожиданно. Умеет огорошить отец командира, а товарищ Иванов умеет не забывать. Я был уверен, что нынешние звезды нашли меня так быстро благодаря спецуполномоченному Совета обороны. Хорошо это или плохо? Бог его разберет. Ну-ну, Румянцев, смотри, не лопни. Бердник увесисто хлопнул меня по плечу, едва не сбив с ног. Сегодня с тебя причитается, сам понимаешь. Звезды обмыть надо, традиция такая. — А можно? — спросил я. — Сегодня можно, — ответил Каперанг, — потому что завтра в 12:00 мы перебазируемся на Цзуйха. В сотый раз скажу, детоксин важнее холодного термоядерного синтеза, разработки единой теории поля, открытия X-матрицы и детонации люксогена с выделением пространства дробной размерности. Мы обмыли. Согласно традиции, я метнулся на камбуз и раздобыл там спиртяги, отвратительные настолько, что похмелье набрасывалось при одном лишь взгляде на сей раствор. А мы это пили, особенно я, 3 стакана за каждую звезду по дозе. И никаких последствий утром. Волшебная вещь детоксин. Утро. В полдень, как грозился Бердник, мы двинулись к флугерам. Стартовали, чтобы сесть на борт родного Цзуйха, который в лучшие-то годы непонятно как летал. А теперь, после всех жизненных передряг, которые принесла война и подавно. Итак, посадка, палуба, древний ангар, куда машины утаскивали тягачами. Второе гвардейское разрослось за 1.5 месяца. Не до штата, конечно. Мы больше не могли укомплектовать тяжелый авианосец. Но легкий эскортник вполне, даже с перегрузом. Собственно, крыло старого самурая сократилось к тому моменту до 5 истребителей. Всех остальных раздергали на усиление. Кого куда. И нас бы раздергали, будьте благонадежны. Но гвардейский статус — это круто. Гвардейские чести дробить не принято для сохранения славных традиций. 12 торпедоносцев, 20 штурмовиков и 35 истребителей плюс 5 аборигенов. Итого 72 машины. А ведь Цзуйха по штату принимает всего 65 флугеров. Вообразите, что творилось на ангарной палубе. Наши космические колесницы выстроились в нарушение всех мыслимых норм. Чтобы хоть как-то нас обслуживать, все торпедоносцы вывели на полетную палубу. Иначе теснота просто не позволила бы подъезжать заправщикам, ремплатформам и ТЗМ. Время вывода в космос увеличилось чуть ли не в 2 раза. Катапульты не могли справиться с возросшей нагрузкой по уставному распорядку. Да и старт осложнялся тем, что здоровый кусок флугерного парка вынужден был мариноваться в ангаре, пока полетная палуба обслуживала первую половину. И это, кстати, было хорошо. Это значило, что нас не собираются использовать в первой линии, только не с таким временем реагирования. Это, в свою очередь, значило, что шансы заработать 2 на 1.5 ощутимо сокращались. Сразу по прилету не успел я покинуть Дюрандаль, как наткнулся на Семена Симкина, старого заслуженного мичмана техслужбы. «Здорово, Семен! Здорово, Андрей! Ты меня из скафандра вывинчивать собрался?» «Ага, жди. Это вон, взмах рукой в сторону. Пусть Салабоны вывинчивают. Я пришел флугер принимать». «Слушай, Семен, который раз я тебе машины сдаю? Это же не сосчитать. С самой академией». «Эх, молодо-зелено», — проворчал Симкин. «Сколько тебе лет? 23. Ты повкалывай с мое на галере. Вот тогда будешь знать, что такое не сосчитать. Вылазь давай. Некогда болтать. Вон вас сколько поналетело на мою седую голову. Семен обвел разъемом дефектоскопа наш ангар. Тесновато, не поспоришь. Машины стояли крыло в крыло, консоль в консоль, с нарушением элементарной техники безопасности. Из-за леса шасси, подведенных рукавов питания, трапов, не видно было противоположной переборки. Технички катались в притирку. Как до сих пор никого не задавило, оставалось лишь изумляться. Слышался авторитетный мат. Кто-то требовал сварку, угрожая рапортом. А над всем скопищем возвышался одинокий и печальный инженер-капитан Хомский, стоявший на технической галерее, уронив руки на перила. И люди, люди, люди. Чего встал, Румянцев? Симкин воткнул разъем наручного планшета в электронные потроха и вовсю общался с Дюрандалем. Оруженосца жду. Ага, давай, жди. Сейчас они прибегут. Он обернулся, чуть не загремев с трапа. Видал, сколько народу? Давай сам.